Глава пятая. Бабка Трумэна. Какая честь, какое уважение, какая милость оказана бедной семье Гварнери. В их убогий дом пожаловал в гости сам каноник прихода святого Доната, монсеньор Джузеппе Страдивари. Простите, монсеньор, у нас здесь темно и грязно. Вот сюда садитесь, пыль уже смахнули. А не желаете перекусить? У нас, правда, только сыр и помидоры. Спасибо, вы истинно добрый человек. Молодой Гварнери не садился. Он стоял, прислонившись спиной к стене, а голова кружилась. В глазах вспыхивали ослепительные круги и тяжело теснило в груди. И когда вытирал платком рот, на полотне оставались черно-алые пятна. Отец толкнул его в бок, приглашая не стой чурбаном. Видишь, какая радость в доме. Известный своей святостью отец Джузеппе пожаловал. Джузеппе Страдивари сказал ему не громко и не тихо, не сердито и не ласково, а так мертвым каким-то голосом. Оставьте нас, почтенный Гварнери. Мне надо поговорить с вашим сыном. Захлопнулась дверь, и монах все тем же безжизненным голосом спросил. «Джузеппе Гварнери, ты можешь сделать скрипку лучше, чем делает мой отец, Антонио Страдивари?» Юноша устало опустился на лавку, с интересом глянул своими быстрыми черными глазами на монаха. «Ваш отец — гений, монсеньор. Это не ответ. Никто не может знать о себе, гений ли он, или это только кажется. Гордыня богопротивная обуяла моего отца и затмила разум его. А что ты думаешь о себе? Не знаю. Может быть, с годами я смогу построить скрипку, подобную инструментам вашего отца. Что мешает тебе? Нищета. Я не могу даже купить потребных мне материалов. А если найдется человек, который даст тебе денег, я всю жизнь молил бы за него Бога и славил его доброту звуками своих скрипок. За твое усердие и за твои способности ручается купец и посредник Дювернуа. Что толку? С досадой воскликнул Гварнери. Он сам разорен и не может мне дать ни одного боек. Его деньги и не нужны, усмехнулся монах. Нужно было только его мнение знатока. Разве кто-нибудь хочет одолжить мне денег? С испугом и надеждой спросил Гварнери. Разве есть такая добрая душа на свете? Есть. Но в суете мирской мы часто забываем о том, кто печется о нас денно и ночно и ведет нас за собой к свершению, сказал тихо Джузеппе Страдивари. Орден Иисуса именем Божьим протягивает тебе руку помощи в минуту тягостных испытаний и сомнений. Из бездонного кармана сутаны монах достал и бросил на стол туго звякнувший кожаный мешочек. Здесь 1000 пистолей. Ты сможешь открыть мастерскую и делать скрипки, которые восхвалят своим пением имя Божье и добрые дела его верных слуг. Гварнери пал на колени и стал исступленно целовать худую белую руку Страдивари. Слова благодарности сбивались у него в горле. Он хотел сказать, как счастлив, как высоко он ценит эту безмерную помощь, что он все до последнего гроша вернет с низким поклоном любви и веры. Но слова все забылись, перемешались, и только больно и сильно клокотали в узкой впалой груди, и светлые слезы безостановочно катились из глаз. Монах встал, сухо сказал, «Не благодари меня. Я действую по воле от имени Бога. Да, хорошо, что я не забыл. Тебе надо подписать одну бумагу. Ты учен грамоте или тебе прочитать?» Гварнери, трясущимися от радости руками, развернул свиток, торопливо кивая, «Да-да, я знаю грамоту». Буквы прыгали перед глазами, не хотели выстраиваться в строчки, и, медленно шевеля губами, Гварнери углублялся в их страшный смысл. Но не хотел, не мог поверить. В течение 15 лет, считая с дня сего, я, Джузеппе Гварнери, внук Андреа, жертвую приходу святого Доната все инструменты, сотворенные мною в знак благодарности за милость, ниспосланную мне Всевышним, на укрепление дела и веры, отстаиваемых святым орденом Иисуса Христа, истинного служителя веры, осененного подвигами и мученичеством нашего достославного генерала ордена Игнациуса Лойолы, и клянусь клятвой крови подписывать все свои инструменты именем своим, освященным именем страдальца за грехи человеческие Джузеппе Гварнери дель Джезу. Примечание. Дель Джезу, сын Иисуса. «Как же это?» — шептал помертвевшими губами Гварнери. «Я ведь хочу, чтобы на них играли люди». «На них будут играть достойные люди», — сказал Джузеппе Страдивари. «Церковь позаботится об этом». «Но я не могу продать себя на 15 лет», — в отчаянии выкрикнул Гварнери. «Я хочу знать, что станет с моими скрипками». «Мы отданы Богу на всю жизнь, и тебе оказана большая честь служить Ему. И если ты не сможешь оценить милость, то умрешь в нищете и забвении». «Но у меня плохое здоровье. Я не знаю, проживу ли я больше 15 лет. Неужели я никогда не смогу работать для себя?» «Ты работаешь для Бога, и эта участь много слаще. Пусть волнует тебя одна забота. Твои скрипки должны быть лучше, чем у моего отца». «Но зачем вам это надо?» — с недоумением спросил Гварнери. «Он забыл Бога. И если ты станешь таким же мастером, то впереди тебя пойдет церковь, и ты будешь один. Один лучший мастер мира. И пусть лучшие скрипки мира славят Бога». Будущее скрыто от человеческих глаз. И монах Джузеппе Страдивари был человек. И не мог знать он, что, замышляя гибель отца своего, он уготовил ему окончательное бессмертие. И, собирая для ордена иезуитов скрипки Гварнери, он не сможет уберечь самую лучшую, которую на весь мир прославит гонимый и проклятый иезуитами безбожник и враг церкви Никола Паганини. В Центральном адресном бюро мне сообщили, что Белош до переезда в свою нынешнюю квартиру в Брюсовом переулке проживал в квартире номер 29, дома 15, по Рождественскому бульвару. Дом был расположен на территории 18-го отделения милиции. В этой же зоне произошел эпизод с Айсером, его будкой и троллейбусом. Я пошел в 18-е отделение. Я и сам не знаю, что рассчитывал найти. Вряд ли за столько лет там остался хоть один старослужащий. Кто-то пошел на повышение, кто-то переехал на новое место жительства и работает ближе к дому, остальные демобилизовались. Все-таки 17 лет оттикало. Это очень много, 17 лет. А мне надо было разыскать тех ребят, с которыми Белош 17 лет назад привязал канат к будке Айсера. Этот канат уходил в прошлое, в юность, с детства устоявшиеся привязанности, в мальчишескую дружбу, не знающие секретов, совместное обсуждение планов жизни, общие радости и солидарное решение горестей. Эти мальчишки были связаны канатом своей дружбы прочнее, чем они привязали будку к троллейбусу. Они обязательно должны были знать, почему их друг Гришка Белош так внезапно изменил свои планы, причем планы незаурядные, и уехал на целину, откуда вернулся уже с необходимостью оставить эти планы навсегда. Должно было случиться что-то очень важное, чтобы вдруг изменить так решительно свой жизненный курс. Я знал, что книги регистрации происшествий не имеют сроков хранения, Они лежат в архиве вечно. Но книга регистрации содержит очень скупые сведения и отсылает к материалам дела. Вот дела только этого не было. Начальник уголовного розыска отделения, молодой парень с университетским значком, просматривавший вместе со мной старую книгу за 1954 год, спросил, в каком месяце это произошло? Не знаю, но я думаю, надо смотреть что-нибудь с апреля. Зимой редко пользуются услугами чистильщиков. Медленно листали мы страницы, старые, волглые, с завернувшимися уголками, засаленные на краях, в чернильных кляксах и бурых каплях грязи, печальную летопись неправильного поведения людей на территории с населением немного меньше, чем в Люксембурге. Муж избил жену, украли сохнущее на чердаке белье, учинили драку в пивной на Сретенке, доставлен и предупрежден о систематическом нарушении положения о прописке, задержан в автобусе во время карманной кражи, из ларька похищено 7 бутылок вина «Тюрдамир», сосед вышиб дверь в ванной, вырвал сумку из рук и скрылся, в трамвае А нецензурно выражался, будучи в пьяном виде. Несовершеннолетние из дома 13 гнали голубей, пропал ребенок 7 лет. Поделин, пытаясь привлечь внимание Кононовой, выстрелил через окно в ее комнату из ракетницы, чем вызвал пожар. Доставлен пьяный водитель автомобиля «Победа». 12 мая, 17 часов 20 минут. Несовершеннолетний Белыш и еще двое неустановленных граждан привязали будку чистильщика к троллейбусу, что вызвало волочение будки по проезжей части улицы Сретенки вместе с чистильщиком и обслуживаемым клиентом. Материал передан участковому. Вот и все. Материал был передан дознавателю, который наверняка очень быстро установил личности двух неустановленных граждан. И, учитывая эти личности, ранее несудимый, школа и по месту жительства характеризуются положительно, в совершенном поступке искренне раскаиваются, ограничился штрафом, материал пошел в архив, а через год за малозначительностью был ликвидирован. Значит, отсюда мне на этих ребят не выйти. Я сидел и думал, как бы мне добраться до них, не обращаясь с расспросами к Белышу, и почти механически листал журнал происшествий дальше, и все тот же поток маленьких человеческих горестей неровным фиолетовым чернильным ручейком струился у меня между ладонями. Пушкаев хулиганил в фойе кинотеатра «Уран». В клубе глухонемых украли с вешалки пальто. Монахов угрожал ножом Сезоненко. В Колокольниковом переулке 10-летнего Сашу Басова искусала собака, подозрительная на бешенство. Никифоров доставлен за безбилетный проезд в автобусе и отказ платить штраф. А может быть, спросить у Белыша? Кто был с ним? Нет. Пожалуй, нельзя. Если я не прав в своих домыслах, мой вопрос глубоко уязвит его. Он, конечно, назовет людей, но результат разговора с ними остается гадательным. Если же я прав, то, во-первых, насторожится Белыш и поймет, что я стал копать вглубь. Людей не назовет, забыл и точка. Но, во всяком случае, будет готов к атаке. А так сохраняется надежда на фактор внезапности. Что же делать? Как поступить? Неужели тупик? Неустановленный мошенник продал Лаптеву медное кольцо под видом золотого. Ерохин выстрелил из охотничьего ружья, заряженного солью, в спину Селиверстову. Щукин выгнал из дому семью и буйствует в пьяном виде. Калугин задержан в момент попытки оборвать машину БМВ. Почему он так скоропалительно уехал тогда? Или, может быть, это вообще все чушь? А если даже что-то важное подтолкнуло его, то какое отношение это имеет к нынешним делам? Ведь было это все так давно. Или я сам боюсь тебе признаться, что окончательно потерял маршрут поиска. Интуиция? Но она молчит. Ничего она мне не говорит сейчас. Или этот ненормальный интерес к личности Белоша, несостоявшегося преемника дела муки Конникова, есть интуиция. Но интерес — это не интуиция. Или я удовлетворяю свое любопытство за казенный счет? Разве я смирился с пропажей скрипки? Или был прав Белош, когда говорил мне, что не для того воруют скрипки, чтобы попадаться? Так что я подозреваю Белоша. А в чем? Наверное, это не так линейно. Я просто уверен, что Белош гораздо больше знает, чем говорит мне. Значит, я ищу в бумажках старых, истертых, забытых ключ. Ключ к пониманию его поведения спустя столько лет. Но разве так бывает? Люди сильно меняются за такой срок. Уж очень много лет утекло. Убийство. Ограблена квартира гражданина Симынина и убита его мать, 76 лет. Розыск ведет оперсостав отделения и московский уголовный розыск. Эта строчка, написанная торопливо прыгающими, разбегающимися по странице буквами, просто брызнула мне в глаза, будто в стоялую воду забытого омута давно истаявших людских бед силой бросили камень. Потому что так уж, наверное, устроен человек. Убийство и через 17 лет, и через 170 привлекает к себе острое внимание. Особенно если ты прослужил уже много лет в уголовном розыске. И от этого, читая скачущую журнальную скорость, сразу представляешь себе мгновенную тишину, что как варом заливает дежурку и тяжелый, торопливый топот наряда, бегущего к машине, и сразу осунувшееся лицо оперативника, который сейчас примет на себя всю власть и всю ответственность за начальный розыск, и горячечный перезвон телефонов, истошные крики родственников и испуг соседей. Чем ты больше повидал такого, тем меньше привыкаешь. И все-таки, прочитав эту строчку, я, наверное, пошел бы дальше, но запись была сделана 7 августа в 00 часов 35 минут 7 августа. А перед этим я долго думал о Белоше. 10 августа он должен был писать сочинение на приемных экзаменах в консерваторию. И у меня перед глазами стоял его экзаменационный листок. 1-8, специальность. Отлично. 10-8, русский, письменно. Не явился. В те незапамятные времена, когда я еще был не в силах одолеть премудрости игры в домино, я любил выстраивать костяшки ровным длинным рядком, одну за другой, и, соорудив сложную конструкцию, легонько толкал крайнюю кость. Падая, она толкала следующую, та третью, и весь ряд с негромким треском заваливался на бок. Найдя сообщение об убийстве 17-летней давности, я толкнул крайнюю костяшку в длинном ряду человеческих судеб, которым пришлось стоять рядом на расстоянии одного человеческого падения. А в наших материалах в Муре «Вы нашли что-нибудь интересное?» — спросила Лаврова. «Нет, их же арестовали через 2 дня Баранова и Костылина. Пришли в скупку 2 таких важных сопливых деятеля с меховым манто, а уже ориентировка прошла, но их прямо там и взяли. Допросили и передали в прокуратуру. Они ведь оба были несовершеннолетние. К вечеру они рассказали про Лопакова. И не в следственном... «Но в судебном деле ничего нет?» — спросила снова Лаврова. «Нет, а Белоше там нигде не упоминается ни единым словом. Но все 3 осужденных проживали с ним в одном доме, и через 1 или 2 после убийства Белош не явился на экзамен, срочно выехав из Москвы. Это, конечно, может быть совпадением, Но дело большое? Нет. Они сразу во всем признались, расследование было закончено за месяц. А как формулировалось обвинительное заключение? Ну, как обычно. Трижды судимый Лопаков, 26 лет, вовлек в преступную группу несовершеннолетних Баранова и Костылина и, уверив их, что семья инженера Семынина находится на даче, уговорил обворовать квартиру. Но когда вскрыли дверь, неожиданно для себя они застали в квартире перепуганную старуху, мать Семынина. Старуха закричала, и тогда Лопаков ударил ее по голове ломиком. Как квалифицировал суд их действия? Суд признал убийство эксцессом исполнителя, поскольку оно выходило за рамки преступного сговора. Лопакову дали 20 лет, а Баранову и Костылину по 9. А что с ними стало? Адресное бюро сообщило, что Баранов проживает в Москве по старому адресу, а ответ на мой запрос о Лопакове и Костылине еще не пришел. Вы, конечно, собираетесь говорить с Барановым? Конечно. Лаврова прошлась по кабинету, закурила, быстро взглянула на меня. А скрипки уже забыли все. Господи, как давно все это началось, будто 100 лет пробежало. Что не сто, пожал я плечами. 2 месяца с небольшим, уточнила Лаврова. Нет, покачал я головой. Это началось не с минуты кражи. Я уверен, много лет назад все это началось. Вы хотите реставрировать поступки людей и время, которое уже безнадежно утекло? Даже если в этом прошлом и были заложены какие-то мины, то взрыватели давно отсырели. Даже фейерверка не получится, не то что взрыва. Во-первых, вторую мину можно вставить новые взрыватели, она громыхнет за милую душу. А во-вторых, не все забыли о скрипке, и я тоже. Станислав Павлович. Но поймите, со стороны это виднее. Вы хотите совершенно умозрительно связать канатом будку чистильщика и скрипку Страдивари. Ведь вы именно этого хотите. Что бы вы ни говорили о стремлении познать глубинную природу поведения человека, а это логический произвол, и приводит он всегда к абсурду. Может быть, упрямо сказал я, но я сам видел, понимаете, видел, как испугался Белыш при встрече с Мельником. Почему Белыш должен был или мог так сильно испугаться при встрече с неизвестным ему по существу человеком? Но это не довод. Не довод. И во всяком случае, вы никогда не прочертите отсюда логическую цепь в прошлое. Ведь Мельник, в свою очередь, с пеной на бороде доказывает, что видит Белыша впервые. Значит, он врет, а ему сейчас врать нет никакого резона. А Мельник, может быть, и не врет. Но вы же противоречите себе. Если Мельник с Белышем никогда не виделись, то и волнение Белыша, скорее всего, вызвано обстановкой, ошибкой или тысячей других причин. Но есть еще один вариант, сказал я. Какой? Вот если, к примеру говоря, я выйду за дверь и буду смотреть оттуда на вас в замочную скважину, то вы меня не будете видеть? А я вас прекрасно рассмотрю. Лаврова развела руками. Но, знаете ли, таких вариантов можно придумать сколько угодно. Хорошо. Давайте встанем на вашу точку зрения. Предположим, что Белыш имел какое-то отношение к преступлению 17 лет назад, и следствием установлен не был. И что? Сроки давности уже много лет как истекли. Он не может быть подвергнут уголовному наказанию и, следовательно, вас не боится. «Ага», — злорадно сказал я, — «вот это уже другое дело. Мне не надо подвергать Белыша уголовному наказанию. Мне надо выяснить, способен ли он на такой поступок». «Да ничего вы не выясните», — с досадой сказала Лаврова. при всех обстоятельствах он был тогда еще мальчик, ребенок, а человек сильно меняется с годами. Николай Баранов, 17 лет назад называвшийся смешным дворовым прозвищем Бибика и приговоренный к 9 годам колонии общего режима за разбойное нападение, условно-досрочно освобожденный за примерное поведение и добросовестное отношение к работе, в тот момент, когда я пришел к нему домой, высаживал на горшок 3-летнюю дочку. У девочки были такие же, как у отца, прозрачные голубые глаза и белые кудряшки. Сидя на своем троне, она что-то строго выговаривала отцу, а тот покорно и согласно кивал головой. «Заходите в комнату», — сказал он, когда я назвался. «Сейчас приду и поговорим». И вот говорим. «А зачем вам это?» — искренне удивился Баранов. «Все это было и бульон поросло». Я засмеялся. «Точно. Даже все сроки давности истекли. Но меня, Николай Иванович, не интересуют юридические тонкости этого дела. Просто, я думаю, кое-что из того давнишнего не умерло совсем. Проросло сегодня». «В каком смысле?» — насторожился Баранов. «Я думаю, что судили вас троих, а на месте преступления было четверо». «Почему вы так думаете?» — осторожно спросил Баранов. «Откуда вы можете такое знать?» «А я и не знаю. Я же говорю, что просто так думаю. Вы ведь будку с чистильщиком к троллейбусу вместе с Костылиным и Белышем привязали?» «Да, было такое дело», — смущенно улыбнулся Баранов. «Я не знаю почему, но вы на следствии, а потом и в суде скрыли участие в преступлении Белыша, и мне кажется, он сделал из этого неправильные выводы. Прошло много лет, и он уже освобожден от ответственности, но мне не хочется, чтобы он поверил, будто такие вещи можно делать безнаказанно всю жизнь». Баранов долго думал, морщил лоб, качал головой, тер щеки пальцами, потом сказал: «Не знаю я там про его выводы, а мужик он дерьмо оказался. Я уже об этом начинаю догадываться. А конкретнее? Да тут в двух словах не скажешь. Когда я вернулся из колонии, разыскал его. Пусти, говорю, пожить немного. Не хотел я сразу таким голеньким домой возвращаться. Думал за неделю-другую обустроить свои дела с пропиской, работой. Ну, в общем, все как полагается. А он что? Я думал, от страху обделается. Вот, говорит, на тебе на первое время 100 рублей мне сует, а жить нельзя. Я, мол, с удовольствием, но соседи паршивые, вызовут участкового, и тогда нам хана. Ну, засмеялся я, конечно. Убери, говорю, рубли свои. Я 4000 на аккредитивах привез и ушел. Он мне вслед кричит: «Позвони, я что-нибудь придумаю». Да, денек это был у меня. Нифига себе. И что стали делать? Что делать? Тут вот какая штука. Вышел я подчистую с досрочным освобождением. И в колонии я был человеком, ну, просто знаменитым, сварщиком 7-го разряда, сказал Баранов просто. Работали мы на строительстве газопровода, и моя бригада была на расхват, где прорыв нас туда. Вкалывали мы знаменито, конечно, но и заработки были хорошие. Последние 3 года без конвоя. Доска почета и тому подобное. А тут все вроде снова начинается. С такой статьей до снятия судимости проживание в Москве запрещено. И т.д. и т.п. Так-так. Угу. Так. Я к чему это? Девушка тут у меня была. Галя. Баранов кивнул на стену, где в простой рамочке висела фотография. Совсем еще молодой парень с короткими, неотросшими волосами и прозрачными светлыми глазами бережно обнимает за плечи круглолицую девушку со смущенной улыбкой. Она. Подтвердил Баранов. Я всю свою жизнь тот день буду помнить. А что ж такого в этот день случилось? Улыбнулся я. Да случиться ничего не случилось. Просто заехал к Гале, повидались. Говори ей, если можешь, дождись от меня добрых вестей, Галя. Ладно. Уехал я в Конаково. Там тогда строили огромную ГРЭС. Ну, с моей-то квалификацией там со всей душой приняли. И до Москвы ехать несколько часов. Короче, через год судимость с меня сняли по ходатайству коллектива. «Дождалась, значит, Галя», — сказал я. А она не дожидалась. Радостно засмеялся Баранов. Как получила от меня письмо из Конакова, так в первую субботу прикатила. «Николай, надо учиться». Весело передразнил он ее. «И что, учились?» «А что поделаешь?» Развел он руками. «От нее ведь не отвяжешься, если она себе что в голову вобьет. А она себе вбила, что отвечает за мое перевоспитание». Вот и перевоспитывала до тех пор, пока замуж за меня не вышла. А потом перестала. Что вы? Продолжает каждый день. В голосе Баранова прозвучала ласковая гордость. Как я мог заметить, это был случай семейной гармонии, построенной на добровольном и счастливом подчинении одного из супругов. И я видел, что разговоры, размышления и воспоминания Николая Баранова о его семейной жизни ему были бесконечно приятны, и 10 лет совместного проживания не пресытили его скукой однообразия, не выпали досадливым осадком необходимости подчинения чужой воле. И в эту минуту душевной расслабленности Николая, его абсолютной незащищенности, когда он был открыт как хоккеист, сбросивший с себя доспехи, мне очень не хотелось еще спрашивать о всем том горестном и тяжком, что привело его к этой счастливой семейной жизни, потому что в этом было нарушение правил игры. Но и не спрашивать я не мог, ведь я, к сожалению, пришел к нему не в гости, и он был единственным человеком, который мог провести меня по лабиринту забытого прошлого. Но он неожиданно вспомнил сам. «Да, так мы о Гришке говорили. Собственно, сейчас уже и тайны никакой нет. Все сроки прошли, пусть себе живет, как хочет. А тогда он действительно был вместе с нами. Если бы ему сейчас что-нибудь грозило за это, я бы говорить не стал. Почему?» Баранов пожал плечами. «Ну, как вам сказать? Он свое наказание, считай, отбыл. Это ведь не шутка, столько лет в себе такой страх держать. Только навряд ли он лучше стал». «Почему?» — спросил я требовательно. «Не знаю». Баранов поморщил лоб и сказал угрюмо. «Пускай не из благодарности, что наследствие про него молчал, а хоть бы как товарищ, ведь не имел он права меня тогда выгонять». «А почему вы его не назвали наследствием?» «Да как теперь это объяснишь? Мы ведь все тогда от глупости своей до беспризорности попали в эту историю. У Гришки мать, конечно, хорошо зарабатывала. Зажиточно они жили. Только присматривать за ним все равно некому было. А главный воспитатель у нас был Хрюня. Хрюня — это Юрий Лопаков». «Да, Лопаков, сейчас уже нет таких гусей, Да и тогда он выделялся. Было ему лет 25, и нам, соплякам, ясное дело, он казался прямо героем. Вот он очень любил сидеть с нами на лавочке и рассказывать, не спеша, всякие лагерные да блатные истории. И, конечно, дело слушали мы его, разинув рот. Щелкая ходил он под драчка пура. А песни какие пел блатные, голос у него хороший был. Не знаю уж почему, но особенно он обхаживал Гришку. Нам с Фатиком, так мы Феликса костыли назвали, Хриня всегда говорил: «Дурачье вы неотесанное! Бросили седьмой класс, всю жизнь будете дерьмовозами, а вот Гришка молодец, станет ученым человеком, скрипачом, большие деньги загребет, всю жизнь барин». Уважал, в общем, Хриня Гришку. Когда нас взяли, то по ошибке как-то получилось так в тюрьме, что мы на одной из сортировки оказались. Испугались мы с Фатиком, думали, Хриня нас прикончит. А он подошел и первым делом спрашивает: «Вы, загребанцы, Гришку сдали?» «Нет еще, — говорим, — не поспели». Хриня вздохнул так-то от души и сказал: «Молодцы, запомните на всю жизнь. Настоящий блатной за друга сам скорее погибнет, а его не сдаст. Смотрите, а Гришке не гу-гу». «Но вы же и сами до этого о Белоше не говорили». «Тут штука такая. Очень мы с Фатиком Гришку любили. Он у нас в компании, конечно, был главный. Мы на это дело со страхом пошли. А уж Гришка тем более. Он согласился, потому что не хотел, чтобы Хриня его стыдил и считал трусом. Поэтому он и пошел. А как получилось это все? Мы вечером во дворе все трое сидели, трепались. Гришка нам про экзамен рассказывал. Тут как раз Хриня пришел. Достает две бутылки из кармана. «Давайте, — говорит, — вспрыснем Гришкину победу». Нам и пить-то было противно. Не привыкли еще, но побоялись Хрюне признаться. Мы же вроде взрослые. Выпили по стакану, закусили конфетой ромашка, захмелели, конечно. Хрюня нас подначивает: «Слабаки вы, только врать да хвастаться здоровые, а на самом деле трусоватые вы кони». «Ах, кони? Давай проверим». Вот Хрюня и решил нас проверить на квартире Симынина. Жил в нашем доме такой человек, тихий, вежливый, всегда ходил в галстуке, киске и темных очках. Мы его за это Труманом прозвали и почему-то считали очень богатым. А потом уже казалось, что совсем он не богатый, да и вообще несчастный человек. Только узнал уж я это все потом. «И вы не пробовали отказываться?» Баранов покачал головой. «Нет. Мы с Фатиком поэтому и приговор не обжаловали. Свое законное получили. В тот момент нам отказаться было страшнее, чем влезть в пустую квартиру. Нам и наказание-то отвесили в основном за трусость». «Да. Так вот, мы с Хрюней пошли в квартиру, а Гришка остался в подъезде на стрёме. Видимо, сильно разволновавшись от этих воспоминаний, Баранов встал, походил по комнате, закурил сигарету, потом, не докурив, сломал в пепельнице. Сколько лет прошло? А вот помню все до миллиметра. Мы, когда оттуда вышли, Фатика вырвало. Я теперь понимаю, не столько от водки, сколько от испуга. Мы уже были совсем трезвые, и Гришка сказал Хрюне: «Доказал я, что не испугаюсь, и все. И больше с тобой дела не имею». А Хрюня засмеялся: «Брось, Гриша, пар пускать. Мы с тобой теперь друзья на всю жизнь. Повязала нас теперь бабка Трумана». А что стало с Фатиком? Жив-здоров он. В рыболовном флоте на Камчатке работает траумейстером. А Хрюня, Лопаков? Знаю. После суда я его больше никогда не видел. Николай Иванович, а вы никогда не задумывались, почему Лопаков так любил и обхаживал Белыша? Баранов пожал плечами. Ну, мало ли, может, он ему больше нравился. Не знаю. Да, этого Баранов не знал, не понимал и не мог понять, как не мог проникнуть в существо много лет назад продуманного плана. «Ты думаешь, он был способен на такую предусмотрительность?» — спросил комиссар. «Я в этом просто уверен. Баранов говорит, что к тому времени Хрюня был уже трижды судим. Это был опытный уголовник, и в дело он взял Белыша только для того, чтобы нацепить его на крюк. Но ведь ты сам говоришь, что кое в чем Хрюня отклонялся от знакомых нам форм. Помнишь, он стыдил ребят за то, что они не учатся, и приводил им в пример Белыша. Старые уголовники обычно только сбивают ребят с учебы. Здесь нет вопроса, уверенно сказал я. Хрюня понимал, что ему надо прочно заарканить Белыша, пока тот еще сопляк и находится под его влиянием. А в успехах Белыша на музыкальном поприще он был кровно заинтересован. Мамаша на весь двор кричала, что Гришенька вундеркинд. Значит, с годами Белыш должен был неизбежно обрасти прочными знакомствами среди крупных музыкантов. Представляете, каким незаменимым подводчиком для Хрюни мог стать Белыш, находясь постоянно под угрозой разоблачения? Поэтому Хрюня и на суде молчал. Молчал и категорически запретил упоминать о нем ребятам. Я думаю, он на Белыша сделал ставку в расчете на времена своего возвращения. А для тебя вопрос с Белышем решен? Я помолчал, потом утвердительно кивнул. Да. Я считаю, что он принял участие в похищении скрипки. Комиссар снял очки, положил их на стол, не спеша полистал бумажки в деле, достал из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой. Какую же ты отводишь ему роль? Не знаю. Но иногда мне кажется, будто Хрюня это и есть Яков Крест. А Белыша я подозреваю всерьез. Комиссар пожал плечами. Ну, подозрение — это штука довольно общая, а факты вполне конкретные. Вот факты эти самые убеждают нас в том, что Белыш был во время кражи в Ленинграде. Сомневаться во всем глупо. Глазам-то своим мы должны верить. Я не мог понять, проверяет меня комиссар, или он действительно так думает. Но что бы он ни думал, мне это сейчас было безразлично. Я принял для себя решение, и никто не смог бы меня переубедить или заставить делать что-нибудь другое. Я сказал комиссару, если на то пошло, глаза нас всегда обманывают. Это как же... Ухмыльнулся комиссар. А так, оптический механизм глаза воспринимает мир перевернутым, а мозг все ставит на свои места. В учебнике физики написано. Ты уж прости меня, я последний раз читал его лет 30 назад. Если бы не ты, совсем бы запамятовал. Комиссар извиняющимся жестом прижал руки к груди. И что, прямо-таки все перевернуто? Я кивнул. «Серьезный ты человек, Тихонов. — засмеялся комиссар. «А вот как же грудные младенцы? У них надежды на мозг совсем чуть-чуть, а гляди, за птичку всегда точно хватает. Инстинкт. Кроме того, я заметил, что и взрослым, чтобы за птичку ухватиться, много ума не надо», — сказал я, и вдруг вспомнил, как Иконников, стоя в дверях, устало сказал: «Но в тот момент, когда он появляется на свет, ангел ударяет его по устам и заставляет забыть все». Ах, глупость какая! Нет ангелов, нет великого знания, которое могло бы спасти человека, и нет больше Иконникова. И в этот момент я почувствовал себя новорожденным младенцем, которого ударило по устам огромное неведение. Я чувствовал, как оно заставляет меня позабыть все. И это все было тоже огромно, под стать моему неведению. И в него уместились старинный инструмент с мальтийским крестом и датой 1722 год. И счастье Белоша на конкурсном экзамене, и душный ужас ребят в квартире, где их встретила бабка Трумана, и тоскливое отчаяние Трубицына, оказавшегося слабее своего ученика, и заботливо оберегающий Гришку скрипача, рецидивист Хрюня, и бесконечное горестное утомление Конникова, дописывающего мне свою отходную. Завет быть первым сыщиком. Во всем этом неведении был призыв к забвению уже отгремевших и иссякших навсегда событий. Но тогда бы мне пришлось признать, что разум и поиски правды не могут принести человеку счастье. То есть зачеркнуть всю свою жизнь. А сделать этого я не мог и не хотел. Но сказать я ничего не успел, потому что зазвонил телефон. Комиссар снял трубку. «Да? У меня, Тихонов. А что?» «А, тогда вот что, несите прямо сюда, мы уж заодно вместе посмотрим. Давайте галопом». Бросил на рычаг трубку и сказал мне: «Из центральной картотеки пришел ответ на твой запрос о судьбе осужденных по этому делу. Меня сейчас интересует только Лопаков Хрюня. Вряд ли это крест. Мельник его описывал старше Хрюни лет на 10. Посмотрим». Комиссар засмеялся. «А чего смотреть? Ты же глазам не веришь». «Да», — сказал я. «Я верю только разуму». «Это хорошо», — согласился комиссар. «Нехорошо только, когда начинает заносить куда-нибудь в одну сторону. В нашем деле нужен железный баланс между умом и чувствами. Такой баланс в любом деле не мешает». «Это верно. Только пойди рассчитай точно. Не в аптеке ведь. Вчера вот дочка привела такого лохматого джентльмена. Папа, — говорит, — мы решили с Герой пожениться. А у жениха Геры под носом пух с соплями вперемешку. Эх, чушь какая!» Комиссар с досадой и горечью махнул рукой. «Я представил себе процедуру представления такому обходительному тестю, как мой комиссар, и мне стало смешно и немного боязно. А вы что сказали?» «Женитесь, — сказал, — разрешили». «А что я еще скажу? 20 лет девчонке, она ведь наверняка считает, что не хуже меня в жизни разбирается. А уж про Геру-то этого и говорить нечего, он небось уверен, что мог бы меня многому научить, если бы я согласился». «Нет, вы бы поговорили с ней всерьез, что ли», — сказал я неуверенно. «Эх, Тихонов, посмотрю я, коли доживу, как ты со своей дочкой на эти темы будешь всерьез разговаривать». «О чем?» Хаять парня я не могу. Не знаю ведь его совсем. Может, он ничего, мальчишка, а стану объяснять, что не мешало бы повременить, в жизни осмотреться. Они меня на смех подымут. Так действительно рановато вроде. А ты попробуй им это объяснить. Понимаешь, беда всех людей в том, что они не верят, будто станут со временем много умнее. В каждый сей момент им кажется, будто они уже достигли вершин понимания. Вот и выходит со временем петрушка всякая. А если с парнишкой поговорить всерьез, по-мужски, да брось ты. Они ведь, ребята, сейчас выросли очень уверенные, спокойные, акселераты, елки-палки. В институте учатся, а вечером в самодеятельном ансамбле пляшет. Пляшет. Повторил он как-то неуверенно и спросил, зачем? И в глазах его стальных, пробойных, не было обычной остроты и твердости, а плавала какая-то недоуменная растерянность и абсолютное непонимание, как это здоровый взрослый парень в свободные часы, такие короткие, такие дорогие, пляшет. Зачем? Я засмеялся. Ничего страшного. Это вместо физкультуры. Комиссар пожал плечами, не знаю. Не понимаю. Сели чай пить, рассказал я ему чуток про нашу работу. Он послушал и подвел итог. Работа у вас интересная, но какая-то очень сиюминутная. Прикладная и, с точки зрения футурологии, бесперспективная. Вот и говори с ним всерьез. Я подумал, что в жизни постоянно возникают удивительно нелепые комбинации. Комиссар сходу, в одно касание, точно выбиравший правильную манеру поведения и умевший разговорить с самоупожженного человека, знавшего огонь и воду, не может найти правильный ключ к разговору с каким-то сопливым пацаном. Правда, те прожженные люди не считали его профессией сиюминутной, бесперспективной и не собирались к нему в житья. Дежурный по управлению принес пакет. Комиссар повертел его в руках и протянул мне. «Ты инициатор розыска, ты читай, а я послушаю». Я стал поспешно разрывать пакет, но плотная коричневая бумага не поддавалась, а только скрипела и мялась. Комиссар придвинул ко мне ножницы. «Не суетись. 17 лет прошло. Минуту еще подождешь». Баранов Николай Иванович условно-досрочно освобожден. Костылин Феликс Сергеевич условно-досрочно освобожден. Лопаков Юрий Митрофанович во время отбытия наказания совершил новое преступление и был приговорен за грабеж в колонии еще к 10 годам. 18 апреля 1966 года вместе с заключенным Никодимовым совершил побег из мест заключения. Во время погони, предпринятой за преступниками, они пытались перейти по льду Енисей. На реке в это время происходили тарошения и передвижка льдов. Когда группа преследования вышла на правый берег Енисея, преступники находились на середине реки. Неожиданно лед под Лопаковым проломился, и он упал в промоину. Никодимов, находившийся рядом, несмотря на отчаянные крики Лопакова, помощи ему не оказал и продолжал движение к левому берегу. Наряд в составе сержанта Коновалова и солдата Апраксина вступил на лед. Через несколько метров лед начал интенсивно ломаться, и полынья между нарядом и Лопаковым стала непреодолимой без плавучих средств. Апраксин разделся и вплавь направился к тонущему Лопакову, однако тот вскоре исчез под кромкой плывущей льдины. Апраксину было приказано вернуться. Заключенный Никодимов добрался до левого берега и скрылся. Никодимов Данила Спиридонович, 1921 года рождения, ранее судимый Ленинградским военным трибуналом в 1943 году, отбывавший наказание по приговору Мосгорсуда с 1959 года, объявлен во всесоюзный розыск и место пребывания его до сих пор не установлено. Однако, бормотнул комиссар. Ловкач, видать, этот Данила Спиридонович. Включил тумблер на селекторе, загорелась зеленая лампочка, комиссар в микрофон сказал: «Срочно затребуйте данные на Никодимова Данила Спиридоновича. Самым спешным образом запросите из судебного архива дела о его судимости в 1943 и 1959 годах. Ленвоентрибунал и Мосгорсуд. Все оперативные данные, фотографии, все. По мере поступления материалов передавайте их Тихонову, а мне докладывайте». Комиссар помял сигарету в руках, и делал он это так энергично, что я боялся, как бы он не растер табак в пыль. «Вот видишь, давно нет никакого хрени», — сказал он. «А кто его хоронил?» — упрямо спросил я. «Это еще надо доказать, что его нет. Зато уж наверняка есть Никодимов». «Не факт. Из тайги на своих двоих выйти — дело не шуточное. Да от людей по возможности скрываешь. До 4 года нам на глаза не попасться. Это серьезный коленкор. Тут надо мозговать по-настоящему». Зазвонил телефон. Комиссар ленивым движением поднял трубку. «Да? Это я, Елена Сергеевна. Лаврова? Зачем?» «Да, у меня. Сидим, мозгуем. Вам нечем помочь?» «Ах так? Ну что ж, милости просим». Комиссар положил трубку и объяснил: «У Лавровой есть какие-то важные соображения. Сейчас она их нам изложит. Слушай, а Лаврова не замужем?» «Нет, а что?» «Ничего. Это так просто. Наверное, выйдет замуж и уйдет от нас. Какой муж нашу колготу терпеть станет? Бабы и те бастуют время от времени, а они куда как терпеливее мужей». «Жалко, конечно». «Жалко», — согласился я. «Мы уже с ней сработались». Отворилась дверь, и вошла Лаврова, не подозревающая, что мы уже распрощались с ней и даже пожалели об этом. «Добрый день», — сказала она, и я подумал, что Лаврова, здороваясь с комиссаром, никогда не говорит уставного «здравия желаю». Наверное, ей не позволяло чувство женского достоинства. «День добрый, Елена Сергеевна», — ответил комиссар. «Слушаем вас». В резолютивной части приговора пишется: «Преступников подвергнуть заключению в колонии, имущество возвратить потерпевшим, орудия преступления уничтожить или передать в музей криминалистики». Разговор со Станиславом Павловичем навел меня на мысль посмотреть приговор по делу Лопакова, Баранова, Костылина. И там я нашла, в частности, указание: связку ключей и ломик Фомку уничтожить. Меня заинтересовала Фомка. Я стала внимательно читать материалы дела, и в протоколе обыска на квартире Лопакова нашла запись: ломик стальной, зауженный, с расплющенным концом, в торцовой части 2 давленные короткие молнии. Вот об этом я и хотела вам рассказать. «Выводы идей?» — спросил комиссар. «Я предлагаю проверить, не являются ли одним и тем же лицом хреня Лопаков и разыскиваемый нами Яков Крест». Комиссар покачал головой. «Нет, по-моему, это исключено. А весть вы принесли исключительно важную». «Если я заблуждаюсь, то почему же моя весть важная?» — спросила Лаврова. «Потому что вы подтвердили нам с Тихоновым другое очень серьезное предположение. А именно, что Яков Крест Это Данила Никодимов. Как думаешь, Стас? Как вариант, реально. Особенно если предположить, что еще в колонии, планируя побег, Лопаков рассказал Никодимову о своем талантливом воспитаннике и дал на всякий случай явку на Мельника. Хриневич не знал еще, что Белош не станет большим скрипачом. Согласен, кивнул комиссар. Что собираешься делать? Предъявление Мельнику фотографий обоих, срочное изучение по архивным документам личности Никодимова и сразу же выезд в Ленинград. Белоша больше трогать нельзя ни в коем случае. И мне надо узнать, что он там делал, когда по его наводу чистили квартиру Полякова. Но ведь у него 100% алиби, сказала Лаврова. У подозреваемого алиби, если в момент преступления он был вместе со мной. Кроме инспектора Леонидова, в ленинградском уголовном розыске я никого не знал. Но ребята встретили меня радушно и весело. И произошло наше знакомство как-то необычайно легко и естественно. Вот так же Буратино узнали и приняли за своего куклы из театра Карабаса. В качестве Пьеро выступал как раз Леонидов, потому что на затеянном мною представлении ему досталось наибольшее количество оплеух. По нашему следственному поручению он проверял маршрут Белоша. «Сам подумай», — жаловался он, — «приходишь к какому-нибудь народному артисту и начинаешь интересоваться. Был тогда-то и тогда-то у вас такой-то гость. Что делал и когда ушел?» Естественно, для начала он спрашивает, «А ваше какое дело?» Начинаешь объяснять, а дело наше, сам понимаешь, щекотливое. Поговорит он с тобой, поговорит, а потом от сердитости бабахнет начальнику управления жалобу, что его сотруднички ходят по домам, порочат порядочных людей своими вопросами. Ох, беда прямо с этими знаменитыми свидетелями. Это у тебя, Женя, с непривычки, успокоил я. У меня, к примеру говоря, теперь свидетель в ранге меньше профессора и в расчет не идет. Заливаешь, поди. Усомнился Леонидов. Заливаю, признался я. Но неприятностей хватает. Так что говорят люди? Железно подтверждают. Ни одной осечки. В консерватории, в театре, у приятелей по фамилии Медведева и у профессора Преображенского. Я даже девушку допросил, ту, что на улице Громова проживает. Все их показания сходятся тютелька в тютельку. Я достал блокнот с записями, посмотрел в нем свои заметки и на всякий случай спросил, у кого он был вечером накануне кражи? У Преображенского. Профессор с супругой подтвердили, что он сидел у них весь вечер, потом по телефону вызвал такси и поехал к себе в гостиницу. Дежурная по этажу сообщила, что Белош пришел не очень поздно и попросил разбудить его в 8 часов. Об этом есть запись в их книге. После этого он мог выйти на улицу незаметно для дежурной. Есть там еще какой-нибудь выход? Леонидов задумался. Мне кажется, что по боковой лестнице можно, минуя дежурную, выйти в ресторан на первом этаже, а там есть проход к парадному. А что? А то, что если он сразу вышел на улицу и поехал на аэродром, то через 2-3 часа он уже был в Москве на площади Маяковского. «Не согласен», — возразил Леонидов. «Я уже думал об этом и считаю, что теоретически такой маршрут возможен, но только до Москвы. А вот оттуда он вернуться к 8 часам утра в свой номер не мог. Почему?» А ты сам посчитай. Допустим, он принимал участие в самой краже. Я это уже допустил. По твоим словам, вышли они из квартиры около 1:30 ночи. Это по словам Мельника. Но, допустим, добираться обратно он может 3 видами транспорта. Самолет, автомобиль и поезд. Точно. И что? Самолет отпадает. Первый рейс на Ленинград в 7:45. Никак не может он успеть к 8 в номер. Резонно. Автомобиль? Не может. Вот сводка погоды. Заморозки до 11 градусов, на почве гололед, туман, высота волны 1 метр. Ну, это уже ваши ленинградские штучки. Высота волны? Не по волнам же он ехать собирался. Леонидов невозмутимо ответил. По гололеду тоже не сильно разгонишься. Ты же ведь сам шофер, знаешь, небось. В среднем больше 70 по такой погоде не дашь. Так что понадобилось бы ему не меньше 10 часов. И опять же, к 8 утра он не попадает в гостиницу. А поезда? Тоже не получается. В 5:00 отходит из Москвы экспресс «Арктика», но в Ленинграде он только в 9:30. Есть еще несколько московских поездов, но они все или уходят раньше, чем он мог попасть в Москву, или приходят в Ленинград позже 8:00. Ну что же, развел я руками. Значит, его функции ограничились подводом на квартиру Полякова. А поездка в Ленинград была подчеркнутой демонстрацией алиби. Теперь второй вопрос. Дело Никодимова. Тут вот что. Леонидов даже зажмурился в ожидании эффекта подготовленного им сюрприза. Нашел я одного человека. Что за человек? Он во время войны служил в ОБХСС. Федор Петрович Долгов, каменного вида старик, говорил тягучим, утробным голосом, и когда он смотрел тебе в лицо пронзительными серо-зелеными глазами, разрисованными красными склеротическими жилками, возникало ощущение, что он гипнотизирует тяжелым ракочущим голосом и вязкой неподвижностью сердитых глаз и памятниковой громоздкостью фигуры. Я ведь, если бы не это дело, надо полагать так, в милиции не остался бы. Поведал он мне. Почему? — спросил я. А то как же. Я пришел-то совсем с неважным настроением. Все воюют на фронте, а я здесь, в затишке, с жуликами должен возиться. Я даже так думаю, что тогдашний наш начальник Иван Бодунов меня нарочно кинул на это дело, чтобы у меня личный интерес возник к работе. И что, появился интерес? — спросил я. Еще бы. Меня, когда я 100 мешков муки спасал, искалечило на всю жизнь. А эти гады ползучие у голодных людей последние крохи разворовывали. Ух, сволочи. До сих пор, как вспомню, злость охватывает. Ведь работали мы не то что сейчас. Не доедали, не досыпали, а дело делали как родное. И мазуриков меньше было. Это сейчас придумали там поруки всякие, суды товарищеские. А участковый на дружинников полагается более чем на себя. А это разве плохо? — спросил я. Чего же хорошего? Ерунда получается. Не чувствует человек ответственности за свою должность. Либерализм пустой разводит. А с преступниками меню не нужна строгость железная. Строгости нет, и баловства от этого много. В мои времена не терпели этого. Сейчас судят убийцу. Так он в 10 инстанциях жалость найдет. А я бы его разы в расход. Ну, это ты брось, Федор Петрович. Устарела такая методика. Сердито сказал Леонидов. Принципы судопроизводства теперь совсем другие. А может, зря... Повернулся к нему всем громадным телом своим Долгов. Зря, может быть, ко всякой твари жалость имеем. Кабы не пожалели тогда Никодимова, может быть, ты ко мне сейчас не прибежал, а? То-то. И никакая это не гуманность, а гнилой либерализм. Этот Никодимов наших людей не хуже немцев убивал. Я хотел вмешаться в спор, Но Леонидов незаметно сделал мне знак «Молчи, а то разведем дискуссию до вечера». Тогда я спросил, а что он делал-то все-таки? Значит так. Началось это все с Никодимова и приятеля его Паршина. Главным там, конечно, был Паршин, а Никодимов у него на подхвате. В общем, познакомился Никодимов с одной девчонкой, которая работала в типографии госзнака. Парень он был из себя видный, служил каким-то писакой в исполкоме, в сапогах хромовых щеголял, языкастый, веселый, ну и закружил девке мозги. Привел к себе домой и напоил, а пьяная девка известна себе не хозяйка. Сбил он ее на блудоход, а потом помыкал, как хотел. Вот и уговорил он ее притащить из типографии буквы из шрифтов, которыми продовольственные карточки печатали. Потом втянули подругу этой девчонки. Та работала в обрезном цехе. Стала она им таскать обрезь водной бумаги. «Так на обрезе ведь карточку не напечатаешь?» — спросил я. «А они карточки и не печатали. На этом проще было засыпаться». Они печатали только отрывные талоны. Почти год шуровали. «Разве талоны без корешка принимали?» — спросил Леонидов. «Не спеши». Одернул его долгов. Когда талоны они изготовили, то стали вовлекать потихоньку директоров продовольственных магазинов, всяких сук, жадных да продажных. Сдавали такому гаду талоны на два ящика сахара, например. Он брал один себе, а другой им. А пачка сахара 400 рублей стоила. Буханка хлеба 300, кило масла 900. А, да что говорить. До 1000 человек в день от голодухи помирало. Последние люди себя отдавали за краюху хлеба, да за кусок сахара. Черви могильные на горе людском, на крови да на слезах жизнь себе развеселую устроили, в золоте купались. Долгов замолчал, и его стеклянные глаза в красных жилках потемнели, зачугунело его большое изуродованное лицо. Когда пошел я к Никодимову на квартиру брать его, в утро эта самая соседская девочка померла. И сам иду, в голове туман, гул от болезни да от слабости, от голодухи постоянной, от кофе ржачного. Вошел к нему, огляделся. Музей пополам с продовольственным складом. Тут тебе хрустали, шоколад, картины у стены сложены, и бочоночек с икрой зернистой, в шкафу кольца, браслетки, поверишь, зубы золотые в коробочке сложены, булки белые и сало шпик с тушенкой. В ящике со сливочным маслом 300 монет золотых. Сел я на табурет и заплакал. «Фашист ты проклятый!» — говорю ему. «Ты ведь нам в спину из пулемета молотишь». А он стоит и трясется. «Дозвольте все сдать, только не убивайте». «А почему же его не расстреляли?» Удивился Леонидов. «Не знаю. Трибунал шестерым по этому делу дал расстрел. Пятерым просьбу о помиловании отклонили, а Никодимова отправили в штрафбат на передовую. Не знаю, может быть, снизошли к его молодости, рассчитывали, что перевоспитается еще под огнем-то. Да, видать, с таким горбом только в могиле исправляться». «Из кого он происходит, этот Никодимов?» — поинтересовался я. Долгов усмехнулся, его синие запекшиеся губы чуть раздвинулись. «Из духовных. Его отец был дьячком где-то в станице на Кубани. Потом лишили его папашу духовного звания святого или... как там это у них называется. Обворовал он церковную казну. Это мне сам Никодимов на допросе рассказал. Чего говорить. Там, где было болото, Беспременно вода вновь натечет. День был солнечный, яркий, морозный. Толстыми гроздьями висел на деревьях линий. Он облепил плотно решетку летнего сада. На марсовом поле полыхал, стелился желтый язык вечного огня в каменной чаше. Скакал в своем неостановимом порыве позеленевший от окиси медный всадник. И все вокруг было очень покойно, мирно, тихо. Белым-бело было все вокруг. В управление? Спросил Леонидов. Нет. В гостинице «Европейская». Зачем? Удивился Леонидов. Хочу посмотреть, как там проживал мой друг Белыш. Так мы же вроде договорились, что он свое московское алиби доказал. Нет, сказал я упрямо. Не договорились, это я просто спорить не стал. А насчет алиби сомневаюсь. Тогда объясни хотя бы, недовольно сказал Леонидов. Так мне и объяснять нечего. Я только думаю, что если бы он хотел продемонстрировать свое алиби, то не стал бы ложиться спать с позаранку. Ну, во-первых, не такой уж с позаранок. Время для него, чтобы спать, вполне подходящее. Это для тебя, желчно сказал я. Для человека, уставшего после трудового дня и совсем не заботящегося о том, чтобы зафиксировать свое алиби. Ну, устал-то он не меньше меня, и потом, что же ему еще было делать для этого? Засмеялся Леонидов. В милиции зарегистрироваться, что ли? Хотя бы. Серьезно ответил я. Ты ведь не знаешь этого парня. А я думаю, что если бы ему надо было подчеркнуть свое алиби, то он, скорее всего, слегка нахулиганил бы, чтобы попасть в милицию. И на мой вопрос, конфузясь и стыдясь, протянул милицейский документ. Вот так. Ну, а если серьезно, сказал Леонидов. А если серьезно, то Белыша с вечера и до 8 утра никто не видел и подтвердить его алиби не может. Вот это для меня серьезно. Уезжая из гостиницы, я был твердо уверен, что Белыш мог выйти из номера незаметно для дежурного. Его номер был расположен в середине очень длинного коридора с 2 поворотами, причем за 2-м поворотом находилась лестница, выходящая в ресторан на 1-м этаже. Но, к сожалению, мою уверенность нельзя было рассматривать как маломальски серьезное доказательство, а это предрешало все остальное. Моя поездка в Ленинград выглядела по существу безрезультатной. Я попросил Леонидова заказать мне билет на вечерний поезд в Москву. Он отправился в дежурную часть, а я сел за стол, открыл оставленную им папку с материалами по нашим запросам и стал листать протоколы допросов и справки. Вот допрос народного артиста Евгения Константиновича Преображенского. ГП Белыша, знаешь, наилучшей стороны, безусловно, честный, добросовестный, исключительно даровитый мастер. Да, в этот день он провел у нас время с обеда до вечера, заказал такси и уехал в гостиницу. В 10:30 позвонил из номера и поблагодарил за гостеприимство. Очень любезный и внимательный человек. Точное время запомнил, потому что через несколько минут по радио должна была начаться трансляция записи 7-й симфонии Шостаковича под моим управлением. Да, Белыш именно об этом говорил. Он сказал приблизительно следующее. Сейчас ложусь в постель и буду наслаждаться музыкой со всеми удобствами. В 10:30 Белыш говорил из номера с Преображенским. Значит, на последний самолет он никак не поспевал. Последний ту вылетает в 22:40. Погоди, погоди. А не является это вот тем подчеркнутым алиби? Вошел в комнату вечно улыбающийся Леонидов и сказал, «Твой поезд убывает без 11:45. Билет в воинской кассе». «Спасибо, старик. Слушай, а ты не интересовался составом последнего авиарейса?» Леонидов ухмыльнулся еще шире. «Представь себе, интересовался». пассажира по фамилии Белыш не значится. Может быть, я ломлюсь в открытую дверь? У тебя телефон центральной диспетчерской такси есть? Есть. А зачем? Я хочу узнать точно, когда он приехал от Преображенского. Там в журнале заказов регистрируется время подачи машины. Пожалуйста. Леонидов придвинул к себе аппарат, набрал номер и бойким голосом сказал: «Алле-алле, диспетчерская служба такси. Девушка, с вами говорят из уголовного розыска города. Здравствуйте, нам тут справочка одна понадобилась. Вот я передаю товарищу трубку, вы его проинформируйте, пожалуйста». Я услышал мягкий девичий голос с украинским выговором. «Слушаю вас, товарищ. Я вас попрошу посмотреть журнал заказов за 15 октября. Подождите минутку». Я слушал, как она ровно и спокойно дышала в трубку, шелестела страницами. Где-то там у нее далеко спросил девичий голос: «Окся, ужинать пойдем?» И она ответила в сторону от микрофона: «Постой, сейчас отвечу и пойдем». И еле слышно пробивался в провод чей-то чужой разговор. Потом она сказала: «Открыла на 15-е. Заказ был сделан около 20 часов по телефону А1-26-75. «Сейчас посмотрим», — сказала девушка. И снова шелестели страницы, и снова я услышал голос: «Окси, ну ты скоро?» Потом она сказала своим мягким, просто меховым голосом: «Вот, нашла». «Так читайте», — сказал я нетерпеливо. «Заказ принят по телефону А1-26-75 в 20:36. Машина номер 6652 выслана в 21:35. Уведомление о выходе машины по телефону сделано». Я записал на листе бумаги и вдруг увидел, что это обратная сторона протокола допроса Преображенского. И прямо под моей запиской в анкетной части протокола четким каллиграфическим почерком Леонидова написано: «Дом, адрес, Литейный проспект, дом 18, квартира 45». Диспетчер, удивленная моим молчанием, сказала в микрофон: «Алло, алло». Получилось у нее: «Алло, алло». «Да-да», — крикнул я. «Девушка, а кто работал в этот день на машине 6652? «Коля Савушкин». «Следователь — это идеал человека», — сказал таксист Коля Савушкин, решительно отринув мои попытки что-либо возразить ему. «Как только встану на ноги, сразу пойду в юридический. Обожаю эту работу. Приезжаешь на место происшествия, а вокруг мертвые трупы, толпа, оцепление и так далее. И ты начинаешь без сна и отдыха». «Без сна и отдыха нельзя», — осторожно вставил я. «Не играет значения», — отрубил Коля. «Когда мы с ребятами из дружины выходим в рейд, милиция спокойна». «Так что насчет 15-го числа?» — перебил я. Савушкин удивленно воззрился на меня, потом в прежнем темпе, хотя и в новом направлении, затараторил: «Необыкновенно. В этот день неприятности у меня были на расхват. Сначала спустил баллон, потом кончился бензин. Потом у вокзала схлопотал от контролера предупреждение. Да, а уж потом эта история. У меня определенно было предчувствие, что так просто она не кончится». «Вы о чем, Савушкин?» «Какое еще предчувствие?» С трудом вклинился я в поток извергающейся из него информации. «Как о чем? Мне же сказали в парке, что вы спрашивали насчет вызова на Литейный 18. Так я сразу тогда еще понял, что дело нечисто». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я. «Пассажир был очень подозрительный». «То есть сначала-то нет, ничего. Молодой, разговорчивый, я таких предпочитаю, есть с кем поговорить. Он меня еще, как сейчас помню, сигаретой угостил марки «Рига» с фильтром. А как он выглядел? Спросил я исключительно из контрольных соображений. Вот этого я не скажу. Сокрушенно бормотнул Савушкин. Нет, врать не буду. Особых примет не запомнил. Он же мне только потом показался подозрительным. Так вот, закурили, разговорились. Он еще посочувствовал нашему брату шоферам. По городу ездить все труднее. А что будет, когда «Жигули» запустят? Беда! Про себя рассказал, что сам музыкант из Москвы приехал по делам. У нас, конечно, клиенты разные бывают. Сообразив, что Савушкин вновь бросится сейчас к обобщениям, я поспешил направить его в правильное русло. А что еще говорил наш пассажир? Савушкин напрягся, собрал мучительные морщинки на невысоком лбу, даже неистребимые веснушки под его глазами потемнели. «Говорил!» — выдохнул он, наконец, облегченно. «Говорил! Устал, — говорит, — я как собака, сейчас поднимусь в номер и завалюсь, — говорит, — без задних ног. Помню, я еще ему пожелал с таким легким, ненавязчивым юмором приятных, говорю вам, цветных и широкоэкранных сновидений». На том и разошлись. Савушкин смотрел на меня честно и несколько независимо, с сознанием выполненного гражданского долга, чуть-чуть гордясь своим легким, ненавязчивым юмором. «Все?» — спросил я. «Все», — гордо сказал Савушкин. «Позвольте, а что же ваши предчувствия?» — поинтересовался я, ощущая безнадежность своего вопроса и опасность новых словоизвержений, которые он мог вызвать. «Предчувствия?» Несколько ошарашенно переспросил Савушкин и, вдруг вскочив на ноги, изо всей силы хлопнул себя по лбу. «Тьфу ты, черт! Склероз проклятый! Про самое главное забыл. Я ведь, как с ним расплатился, пошел в буфет гостиничный за «Авророй». Я только их курю. Возвращаюсь, поехал. Глядь, у светофора я на правый поворот пошел, а прямо... «Волга, такси, с моим пассажиром двинулась». «Что, думаю, за наваждение? Человек только что без задних ног спать собирался и уже на другом такси едет. А меня зачем отпустил? Не понравился я ему, что ли?» «Нет, думаю, дело нечисто. Номер такси, думаю, надо запомнить на всякий случай». «Запомнили?» Савушкин помялся немного, потом смущенно промямлил. «Частично. Я ведь потом об этом подумал, когда повернул уже. Я разозлился всерьез и сказал желчно: нет, Савушкин, не бывать вам следователем». «Товарищ Тихонов», — взмолился неудачливый следопыт, «я же хотел как лучше, и потом... Найти-то эту машину нетрудно». «Так уж нетрудно», — саркастически улыбнулся я. «Конечно, нетрудно», — сказал Савушкин, на мгновение задумался и вдруг озаренно выпалил. «Всего-то 100 машин». «Это почему еще?» — удивился я. «Второй парк, третья колонна. Это же нет вопроса». «Как нет вопроса?» — не понял я. «Сейчас объясню. Первая цифра на номере — это парк, вторая колонна. Значит, тот номер так и начинался. 23. Я это, наверное, невольно усек, по привычке, что ли. Вот только собственный номер машины забыл». Я моментально прикинул возможности и, оттаив, как говорится, душою, сказал примирительно: «Ладно, попробуй на юридический». «Вас, по-моему, зовут Оксана?» — сказал я обворожительным телефонным голосом, услышав в трубке уже знакомое «Алло». Снова беспокоит из уголовного розыска. Даже знаю зачем, — засмеялась Оксана. У меня уже Савушкин побывал. Так я вам ничего особенного сказать не могу. Разве что вас заинтересует пропажа. Какая пропажа? — насторожился я. Да в смысле находка, — пояснила девушка. Ничего не понимаю. Пропажа, находка. Так пропажа или находка? Да в смысле была у того пассажира от Европейской до аэропорта пропажа в машине у Сергея Ивановича Могилевского. Сам он сейчас в отпуске, а пропажу сдал в наше бюро находок. Не понял, Сергей Иванович, это кто? Так шофер наш. Он в рапортичке при находке написал, что ехал от Европейской до аэропорта. Это самое время, что Савушкин говорит. Ну и забыл в машине вещь свою. А что за вещь? Да не знаю. Сама она железная, вроде скобы, а на деревянной ручке. Ручка очень красивая. Спасибо вам большое. Мы немного погодя заедем, посмотрим на вашу находку. Леонидов с интересом спросил, что за находка. А я откуда знаю? Я ведь ее, как и ты, не видел. Я подвинул к себе протокол допроса Преображенского, еще раз прочитал его, и когда дошел до слов «ложусь в постель», все понял. Слушай, Леонидов, а ведь ему не удалось нас обмануть, сказал я и потер руками лицо, чтобы встряхнуться перед последним рывком. Как прикажешь понимать тебя? Спросил Леонидов, глядя на меня сквозь кольца канцелярских ножниц. Я засмеялся. Не лармируй меня, пижон. Я понял его комбинацию. Есть внимание, слушай гипотезу. Ты не заметил, где стоит у Преображенского телефон? В коридоре? В таких квартирах это называется прихожая. А что? Я думаю, что когда он заказывал такси и называл адрес, вряд ли кто из хозяев прислушивался к его разговору. А уж когда позвонили из диспетчерской и сказали, что машина вышла, это заметили все. Так он обеспечил себе эту часть алиби, прямо по нотам, ведь в случае чего даже таксист подтвердит, что доставил в Европейскую музыканта из Москвы, который безумно хотел спать. Допустим. Ему надо было гарантировать себе машину от гостиницы. Там центр, рядом полно театров и филармония, откуда в это время выходит масса людей, желающих ехать на такси, а у него время было рассчитано по минутам. Поэтому, как я понимаю, он еще раньше заказал себе такси около гостиницы. У него было времени в обрез 15 минут, пока придет машина, вызванная к Преображенскому, и минут 15, пока не начнет беспокоиться шофер такси около гостиницы. За это время он доехал до Европейской и сказал Савушкину, что идет спать, а сам через ресторан вышел на улицу, сел в заказанное такси и помчался в аэропорт. Логично? Совсем. Со звонком Преображенскому не увязочка. Увязочка? Вполне увязочка. Билет на самолет у него был куплен заранее, поэтому перед самым вылетом он позвонил из автомата и отметился у Преображенского. Ложусь в постель и буду слушать вашу музыку. А сам в самолет и в Москву. Прекрасно. А из Москвы? Не забудь, что он вернулся до 8 часов. С этим тоже разберемся. Поехали сейчас, посмотрим находку. Мне кажется, я знаю, что это за штука.